Глава 17. На прием к владыке Астароту на этот раз я попал в рекордно короткие сроки. Стоило мне назвать в воротах цитадели свое имя, откуда-то вынырнул офицер из серых кителей, и, провожаемые уважительными взглядами охранников, мы с ним направились к дворцу. Все-таки репутация – штука нужная и прикольная. Что в том мире, что в этом. Думал я, следуя за сопровождающим меня тифлингом. Хотя что греха таить, в том мире я никакой особой репутацией похвастаться не мог. И я даже не представляю, что должен был бы сотворить, чтобы вот так просто попасть на прием к губернатору штата. Нет, чудовища есть и там, но вот убивать их категорически не рекомендуется, так как в основном они занимают в обществе руководящие посты. Впрочем, того мира для меня уже нет. А в этом все значительно проще. Нет, исчезни разом все мои проблемы, и я бы, конечно, преисполнился важности и гордости, но, к сожалению, это невозможно. И сегодня я хотел только одного – побыстрее закончить все свои дела здесь и отправиться, наконец, в столицу Алкмены – Исхарту. В приемной безопасник передал меня знакомому секретарю и откланялся. На этот раз во взгляде Сарта скептицизма я не заметил. Демон просто кивнул и сам распахнул передо мной входные двери кабинета владыки. В обитом зеленом бархатом зале все осталось на своих местах. Оружие, картины на стенах, огонь в камине, статуи, где придется магистр Ритра с владыкой за столом. Все так, словно этих 2,5 месяцев не было. Не было Неркхала, Кельфаты, Ваессы, и у меня в инвентаре лежит мешок с 3000 золотых, а в стойле свечи... Своего нового хозяина дожидается Машка. На мгновение прикрыв глаза и отогнав свалившееся непонятно откуда наваждение, я кивком поприветствовал сидящих в креслах тифлингов. «Князь Крейда Криан». Подняв на меня взгляд своих пронзительных желтых глаз, задумчиво произнес Астарот. «Кто бы мог подумать?» Он сделал приглашающий жест. «Приветствую тебя в своем доме, черный. Проходи, садись, наливай себе вина. Разговор нам предстоит долгий». «Да, юноша». Глядя, как я усаживаюсь за стол, покачал головой глава ищущих. «Вы и в прошлый-то раз безмерно нас удивили. А уж сейчас я даже не нахожу слов. Только вы тогда, насколько я помню, собирались попасть в закрытую библиотеку Верховного Владыки. Что же вас понесло, простите, совершенно в другую сторону?» «Да вот, не послушал вас и поехал». Пожал плечами я, наливая себе в бокал предложенное Владыкой вино. «Но, как говорят там, откуда я пришел, все хорошо, что хорошо кончается». «Да уж», — усмехнулся Астарот. «Хорошо. Это даже не совсем подходящее слово. Но перейдем сразу к делу». Лицо владыки стало серьезным, и словно по мановению волшебной палочки, из расслабленного и внешне спокойного тифлинга, он превратился в правителя огромной, даже по земным меркам, страны. «Я официально выражаю тебе благодарность от имени всего своего доминиона за предотвращение нашествия Руалта. Зная о том, что в твоем княжестве осталось мало народу, я в знак признательности хочу предложить тебе забрать 3500 мятежников с их семьями к себе. Всего около 20000 демонов, 150 из которых благородные. Князь Анат должен был поговорить с тобой на эту тему». «Повышение репутации. Демоны доминиона Аштар относятся к вам с почтением». «Да, князь сказал мне об этом». Скользнув взглядом по системному сообщению, кивнул я. «Спасибо, владыка. 20000 разумных моему княжеству уж точно пригодятся». «Нет, я понимал, что среди этих 20000 в княжество попадет пара сотен агентов Риттера, но этот факт меня не смущал. Расселить этих демонов по разным сатрапствам труда не составит. Обживутся, и к тому времени, как спадет проклятие, уже будут полноправными жителями моего княжества. А то, что кто-то из них окажется засланным казачком, мне пофигу. С такой тещей и женой меня эти проблемы не интересуют в принципе». «Я вижу, ты не против». Астарот перевел взгляд на Риттера. Подробности передачи пленных тебе позже расскажет князь. У него же подпишешь необходимые бумаги». «Ясно». Снова кивнул я. «Тут еще один момент. Как насчет мирного договора с моим княжеством?» «А ты, смотрю, хорошо ориентируешься в местных политических реалиях, князь», — усмехнулся Астарот. «Приходится», — пожав плечами, ответил я. «Мне просто хочется иметь мирных соседей». «Договор готов. Мы подпишем его чуть позже, в парадном зале, как полагается в таких случаях», — кивнул Астарот. «Когда имеешь такого непредсказуемого и непонятного соседа, как ты, лучше позаботиться о безопасности своего государства заранее». Покачал головой владыка, сделал пару глотков из своего бокала и поставил его на стол. «Сейчас официальную часть беседы можно закончить. Через 5 минут принесут обед. Надеюсь, князь, ты составишь нам компанию?» «И порадуешь 2 стариков рассказом о своих приключениях», — добавил Риттер. «Анат нам, конечно, все передал, но хотелось бы это все услышать из первых, так сказать, уст». «Да, конечно». Я вытащил из сумки трубку, взглядом попросил у владыки разрешения. Получив его, закурил и начал рассказывать. Собственно, все как всегда. Облегченная версия рассказа без упоминания о Джейлит и богах. Ни к чему о них вспоминать. Нужно будет, сами спросят. Пока рассказывал, мы успели поесть. Нехорошая привычка болтать во время еды, но деваться некуда. Мама бы не одобрила. Астарот в основном молчал, вопросы задавал ищущий. Умные, нужно заметить, вопросы. Из серии «Почему я под Хантарой решил подождать?» и был уверен, что скелеты в мою сторону не развернутся. Пришлось возвращаться к событиям полугодовой давности. Впрочем, ни владыку, ни ищущего в шок я не поверг. Мир изначально был игрой. Все изменилось 3 года назад. 3 раза ха. Тогда почему они во всех подробностях помнят свою жизнь? Да и вообще, мало ли кто и как их мир воспринимал. Отсюда логичный вывод. Это был какой-то другой мир. Объяснять, и тем более что-то кому-то доказывать, не хотелось. Зачем оно надо? Вот я и не умничал. «Пленников отправят в Ярух, на границу с твоим княжеством. И там они будут дожидаться твоего появления, дабы ты определил их дальнейшую судьбу», — пояснил владыка, как только мой рассказ завершился, и, подняв на меня взгляд, уточнил. «Ты-то сейчас в Исхарту или опять?» «Да нет», – пожал плечами я. «Твою жену я больше слушать не стану. 1 раза хватило. Кстати, как она? Надеюсь, у нее все в порядке?» «Перестань», – нахмурился Астарот. «Ты собственноручно уничтожил все доказательства ее участия». «Нет». Он остановил меня жестом. «Я знаю и уверен, что все было так, как говоришь ты, но...» В глазах могучего демона, владыки Доминиона, мелькнули досада и затаенная боль. «Пусть все будет так, как есть», – тихо произнес он. «Ты понял, какое тебе досталось сокровище?» С иронией поинтересовалась Джейлит. «Если квартиронка способна на такое, то истинная...» «Ты чего молчала-то, истинная?» «Нет, я ценю и все такое, но мужу-то отвечать нужно, хотя бы иногда». «С чего бы ты это так решил?» — хмыкнула она и больше не произнесла ни звука. «Блин, эти женщины! Но вот хрен, вертеть мной не получится. По крайней мере, я очень на это надеюсь». «Закрытая библиотека Хримана?» — прервал мои размышления Астарот. «Она!» — кивнул ему я. «Знать бы еще, где там найти нужную информацию». «То есть вопрос, как туда попасть, тебя не интересует и в принципе?» Талика восхищения мелькнула в вопросе притихшего было ищущего. «Почему-то я думаю, что Верховный Владыка пойдет мне навстречу». Пожав плечами, я посмотрел на стоящие на камине песочные часы. «Надеюсь, князь Риттер отправит меня сегодня в Исхарту?» «Прямо сейчас?» — поинтересовался Астарот. «Нет, чуть позже. Мне коня нужно своего забрать. Без него никак». «Да», – улыбнулся владыка Аштар. «Слышал я про чудовище черного демона». «Ладно, Он поднялся и кивком указал на дверь. «Пойдем в парадный зал? Потом пообщаешься на тему пленных с магистром и... удачи тебе в Исхарте!» «Ну да», – вздохнул я и следом за Астаротом направился к дверям. Исхарта. Город непрекращающегося дождя. Уже 20 дней подряд он льет, не переставая. Я вздохнул, задумчиво посмотрел на жужжащую у окна, непонятно откуда взявшуюся в моей личной комнате муху, налил себе еще немного коньяка и потянулся за подругой трубкой. Размерами город не уступал столице людей в Айдаре и отличался от нее лишь тем, что в его архитектуре четко прослеживались восточные мотивы, эдакий Багдад из старых арабских сказок. Впрочем, по городу я не гулял, а если и перемещался, то строго по делу. Понапрасну мокнуть под дождем у меня желания не возникало никакого, а учить заклинания защиты я никогда и не собирался. Тратить 6 таких необходимых мне очков талантов, спасибо, дураков нет. Зонтиков, правда, не существовало тоже, не изобрели их еще в этом мире. Может быть, потому что никому они тут и не нужны? Собственно, пофигу. Я тут ничего изобретать не собираюсь. В Исхарту я прибыл 20 дней назад. И чтобы сильно не отсвечивать, по совету жены остановился в Серебряном Клинке, гостинице для благородного сословия. По словам Джиэлит, варварский князь просто обязан поселиться в самой дорогой гостинице города. Гордые мы очень, блин, правители небольших свободных народов. А то, что за одни сутки приходилось выкладывать аж 30 золотых монет, это на самом деле мелочи. Пантеяну, понятно, важнее. Мне даже интересно, какие тут на самом деле апартаменты? За такие-то бабки. Конечно, можно бы посмотреть, но я предпочел жить в личной комнате, поэтому отобрал у коридорного ключ, сунул ему золотой и сам лично открыл дверь номера на 3-м этаже. Собственно, я и свою комнату при желании могу превратить в покои, которые мне выделил Ар-Ирас. Денег-то хватит. Но оно мне не нужно в принципе, а потому возиться с этим просто лень. Хотя пару из 1000 предлагаемых конструктором картин я все-таки на стены повесил. Пусть будут. А в остальном кровать, душ, кресло, стол и сундук с кофеваркой. Больше мне ничего и не нужно. Да и глаз меньше цепляется за всякую хрень. В тот же день выяснилось, что Джиэлит ошиблась. Согласно указу о варварских землях, прибывших из этих самых земель князей Верховный Владыка принимал в течение месяца, что мне доходчиво объяснил лопоухий носатый тифлинг из дворцовой канцелярии. Канцелярия как канцелярия. Я словно вновь на землю попал. Бюрократы, они везде одинаковые. А есть у них рога или нет? Дело 10. Тут главное сама суть. Порадовало лишь, что мне не пришлось вместе с остальными просителями целый день стоять в очереди на прием. К благородным тут все-таки отношения особые. Нас, как пенсионеров из той жизни, пускают в кабинеты сразу. Поскольку кроме меня из благородных никто попасть на прием к Ахриману желанием не горел, я сразу прошел в дверь, на которую мне указал стоящий на входе в канцелярию стражник. Тот же носатый тифлинг, который, собственно, и занимался такими, как я, разъяснил, что владыка примет меня только на 21-й день. «Раньше никак», – покачал головой он. «Владыка – мужчина занятой, а таких вот князей, желающих его увидеть, куча. Но это я образная». Разговаривал со мной тифлинг предельно корректно и вежливо. Не знаю, ждал ли он, что я предложу ему денег, но я ничего предлагать не стал. Во мне внезапно проснулся игрок. А для любого игрока в Исхарте и прилежащих к ней территориях найдется много чего интересного. Особенно если этот игрок оказался тут в единственном, блин, экземпляре. На вопрос «Зачем мне, собственно, понадобился правитель Алкмены?» я вывел над головой поочередно несколько своих достижений. И не задумываясь, пояснил, что хочу получить награду за парочку совершенных мной убийств. Все-таки великий лорд тьмы и великий демон преисподней не какие-нибудь там степные суслики. За их убийство можно и раскошелиться». Глядя, как округляются глаза сидящего за столом тифлинга, я пожал плечами и добавил, что размер вознаграждения пусть определит сам правитель Алкмены. Или кто там подобными расчетами у него занимается? Не дождавшись ответа, мужик, походу, не на шутку впечатлился и обозвал жену двоечницей и покинул дворцовую канцелярию. «Мне не историю государства нужно было учить», — задумчиво произнесла Джиэлит сразу после того, как за моей спиной захлопнулась дверь. «А заниматься ментальной магией. Не пришлось бы тогда выслушивать от тебя все эти гадости». «Согласен», — подтвердил я. «Как только освобожу тебя, отправлю подтягивать ментал. Ну и историю подучишь заодно. Как без этого? Мне ведь нужна образованная жена». «Гад», — хмыкнула Джиэлит и по своему обыкновению замолчала. Из дворцовой канцелярии я сразу отправился в местную гильдию охотников. Есть такие заведения в стартовых городах. Не знаю, чем они там конкретно занимаются, но получить информацию о подземельях стартовых локаций, территория которых у меня автоматически открылась после прибытия в Эсхарту, у них можно. Собственно, информацию можно бы найти на игровых форумах и специализированных сайтах. Да, и платить по 20-30 золотых за метку на карте желающих, я думаю, находилось мало. Но это там, наверху, где все стартовые данжи закрыты миллионами игроков. А вот для меня подобная информация бесценна, поскольку по землям демонов в сеть она не выкладывалась никогда. А в летописях ничего на эту тему найти невозможно в принципе. В итоге я расстался с 1000 золотых и получил 17 точек на карте, которые традиционно обозначались маленькими красными черепами с подписанными цифрами. 17 данжей от 18 до 115 уровней и 3 основных направления, вдоль которых они, собственно, и располагались. Так что в тот же день я, закупив продукты и на всякий случай отремонтировав снаряжение, оседлал мрака и отправился на юг, в сторону небольшого городка со странным названием Каэтана. 500 золотых? У меня и в мыслях не было отбивать эти деньги. Что такое 500 золотых для такого богатого парня, как я? Мне даже из гостиницы выписываться было лень. Если бы не этот противный дождь, эти 19 дней вообще показались бы мне вечерней прогулкой по парку. Крысы, лягушки, разбойники, скелеты, прорвавшиеся из нижнего плана бесы – все это слилось для меня в единую, незапоминающуюся мешанину. Я даже 4 уникальных квеста умудрился выполнить и получить за один из них легендарный лук на 80 уровень. Вот только спроси меня, что я делал по этим квестам, убей, не вспомню. Только испуганные глаза деревенских старост, прячущихся в домах селян, и уважительные взгляды стражей небольших городков. В итоге выяснилось, что я ошибался. Не учел, что при первых прохождениях золото падает больше, и дроп увеличен практически на порядок. 800 золотых, 24 редких предмета, тот самый легендарный лук, куча званий и 22% увеличение физического и магического урона. И это не считая алхимических реагентов, общий вес которых перевалил за 100 килограммов. Предметы класса «необычное» и «обычное» я вообще просто скидывал по дешевке деревенским и городским кузнецам или отдавал бесплатно, если они не хотели их покупать. В общем, довольно насыщенные деньги получились. Только вот чувствую себя сейчас из-за дождей каким-то земноводным. Да и рудокопа прокачать не успел. Нет, проф-то я сегодня изучил. Как раз по дороге в городскую канализацию. Последний в моем списке данжик. И даже плавильню купил за 100 золотых с 10% увеличением выхлопа выплавляемого в ней металла. Но вот плавить его сил у меня уже не осталось. Потом, все это потом. Медь и железо от меня никуда не убегут. От воспоминания оторвал требовательный стук в дверь. Странно, кто это может быть? На прием к владыке мне только завтра к полудню. Ни хозяин гостиницы, ни коридорные в номера не стучат. Нет, персонал тут, как и в реале, номера убирает. За такие-то бабки! Но я сразу отказался от этой услуги. Смысла нет. Личная комната все равно очищается автоматически. Работницы древнейшей профессии? Они есть. но ходить по номерам не будут. Тут не Барнаул, в который я как-то ездил в недельную командировку. Классный на самом деле город, хорошие люди, красивые девчонки. Только вот в первый же вечер мне в номер постучали 5 раз. Нет, я не пуританин. Но и не страдаю болезнью половины командировочных. Мужик вырвался из семьи, а в родном городе ему не хватало ни женщин, ни водки. Всего этого добра у меня предостаточно и в Москве. Поэтому я, если и ездил куда-то, то в поездке или отсыпался, или работал. Впрочем, это лирика. Я поднялся из-за стола, опрокинул в себя остатки коньяка и, пожав плечами, отправился открывать. Да не пофигу ли, кто там пришел, хоть сам Ахриман. Выпьем с ним за знакомство, чё? Тесть все-таки. Правителя Болеоса и Алкмены за дверью не обнаружилось. Настоящий на пороге хмурый тифлинг 450 уровня, судя по парадным доспехам, прибыл именно от него. «Князь Урадзакир». Кивнув, он окинул меня цепким взглядом своих темно-желтых глаз. «Владыка Алкмены Ахриман потребовал, чтобы тебя доставили к нему немедленно, князь». «Не очень-то вы там торопились», — хмыкнул я. «Я тут 20 дней уже жду аудиенции». Бумага поступила в секретариат только 1,5 часа назад. Не обратив внимания на мою шпильку, спокойно ответил Закир. И не прошло и часа, как владыка увидел. «Собирайся. Не стоит заставлять повелителя ждать». «Я давно готов к встрече». Пожав плечами, я вышел из комнаты в коридор и указал на ведущую вниз лестницу. «Пойдем, князь. Мне и самому уже порядком надоело ждать». «Отец в ярости», – произнесла Джейлит, когда я следом за прибывшим по мою душу князем спускался по застланным красным мягким ковром ступеням. «Слишком уж быстро он тебя позвал». «Это такое своеобразное проявление заботы с твоей стороны?» – спросил я у жены. «Считай, как хочешь», – тут же ответила она. «Но я бы не советовала тебе затягивать с рассказом, а зная твою любовь к импровизациям, это не тот, поверь, случай». В парадном зале отца многие умирали из-за меньшее, чем убийство владыки одного из доминионов Алкмены. За гораздо, я бы сказала, меньшее. Демонесса на мгновение задумалась и возмущенно произнесла. «Я даже говорить уже, как ты, начинаю! Докатилась!» «Я тебя еще не всем выражениям научил. Подожди, вот появится время!» Хмыкнул я. «Вот поэтому и веди себя в парадном зале нормально!» Не стала спорить она. «Сволочь ты, конечно, редкостная, но все же я кое-чем тебе обязана!» «Хорошо!» – согласился я с ней. «А в Алкмене тестя принято называть папой!» «Какой же ты все-таки дурак!» – вздохнула Джейлит и замолчала. У ворот гостиничного двора нас ожидала карета. Около нее, придерживая своих сухопутных крокодилов, не обращая внимания на проливной дождь, скучало 240 карателей. «Это они меня тут ловить собирались?» – подумал было я, но потом логично предположил, что это вряд ли. «Соберись они меня ловить, не стояли бы всей толпой возле гостиничных ворот, а по меньшей мере окружили бы гостиницу. Хотя откуда я знаю, сколько их тут всего? Но почетный это эскорт – или группа захвата, мне в любом случае приятно. За кем еще, скажите, верховный владыка такую, блин, толпу мордоворотов во главе с рейдовым боссом отправит? Забравшись в салон Роллс-Ройса местного автопрома и скинув с головы капюшон предусмотрительно наброшенного плаща, я обнаружил внутри еще 2 карателей-тифлингов. Знаков различия на их прикрытых плащами нагрудниках я не увидел. Имена и уровни оказались скрыты. Но, тем не менее... Моя самооценка поднялась еще на 10 делений вверх от своего максимума. Хотя, казалось бы, куда уж еще ей подниматься? До дворца правителя Алкмены мы домчались 15 минут. По брусчатке карета двигалась как спорткар по засохшему соляному озеру. То есть нас не трясло совершенно. В карете за время нашего пути никто не произнес ни звука. Тифлинги сидели в обманчиво расслабленных позах, князь Урадзакир, облокотившись о спинку кожаной скамьи, прикрыл глаза, и создалось впечатление, что он просто уснул. Хотя это вряд ли. Докладывал, наверное, куда-нибудь наверх, что отловил де варварского князя и везет его на ужин к Верховному. В качестве особого блин-деликатеса. Страдали только скачущие под дождем по обеим сторонам кареты каратели, ну и ящеры, которые ее тащили. Ведь в этой жизни кто-то должен страдать обязательно. Впрочем, это я со своей точки зрения рассуждаю. Может быть, у местных зима – лучшее время года, и они мечтают вот так поскакать за какой-нибудь каретой под проливным дождем. А ящеры – те так вообще от лягушек произошли. Хотя биология явно не мой конек, и я вполне могу ошибаться. Дворцовый парк и его окрестности мне рассмотреть не удалось, поскольку подвезли меня под какой-то козырек к высоким двустворчатым дверям. Служебный вход? Да пофигу. А дальше я просто попал в сказку. Одних только картин по дороге до малого зала правителя я насчитал 207. И это были настоящие, нарисованные, блин, картины. Уж в этом-то я немного, но разбираюсь. Статуи, вазы, доспехи. И это со служебного-то входа. Вот освобожу жену, зависну тут на пару недель, а она будет у меня гидом. За меньшее время я вряд ли тут все осмотрю. Эх, мечты, мечты. Двери в малый приемный зал, до которого мы добирались не меньше 15 минут, похоже, выковали из мифрила или из какого-то его сплава. Несмотря на это, мой сопровождающий легко приоткрыл одну из створок и кивком предложил мне войти. «Заходи, князь», – негромко произнес он. Я тоже кивнул и посмотрел ему в глаза. «Ну да, судя по взгляду, он меня уже похоронил. Или мне так кажется?» «Да ладно, князь, все у меня будет в порядке», – хмыкнул я и, развернув кольцо камнем внутрь, не стоило пока его светить. Зашел в открытую дверь. Кому я это говорил? Ему? Или, может быть, себе? Не знаю. «Князь свободного княжества Крейт, Криан!» Эхом разнесшийся по залу голос стоящего у дверей демона заставил меня поморщиться. Я покачал головой, оглядел помещение и присвистнул. «Если это, блин, малый зал, то в большом, наверное, можно устраивать танковый полигон. Огромная, размером с футбольное поле, комната. Ее заливал свет тысяч висящих под потолком огромных хрустальных люстр. В большом театре висят похожие», – заметил про себя я. «Только там, понятно, без магии обошлось. Но в целом...» Метрах в 50 впереди, огромный, под стать помещению, трон. Рядом трон поменьше, и чуть позади еще 12. Видимо, когда стоящему трону надоедает стоять, они становятся сидящими. Усмехнулся про себя я. «Он так и не убрал его!» В голосе Джиэлит послышалась такая тоска, что у меня по спине невольно пробежали мурашки. «Однако, моя подруга способна на такие чувства. Вот бы не подумал». Никак не отреагировав на ее слова, я, не торопясь, направился к трону. Ахриман ждал меня не один. Если не считать стоящего около дверей крикуна, в зале находилось еще две личности, причем мне знакомые. И если двухметрового, стоящего справа от кресла владыки мужика, я видел только в его боевой, пятиметровой форме, то глава ищущих доминиона Болеос совершенно за эти 280 лет не изменился. В глазах генерала Саадхора – вселенская скука. В глазах ищущего – слабые искорки интереса. А Ахриман? Вот как, скажите, как некоторые индивидуумы могут выглядеть настолько величественно? Да по производимому на других разумных впечатлению Ахриман даст фору всем встреченным мною богам вместе взятым. Хотя боги – это персонажи из совершенно другой оперы. Им на производимое впечатление плевать. А вот правителю огромной страны, разумеется, нет. Ему-то со своими соратниками и подчиненными приходится работать постоянно. Отношению всех троих ко мне – неприязнь. А Ахриман еще и включил ауру могущества, о которой мне как-то рассказывала Джиэлит. И это в момент-то встречи, еще ни в чем толком не разобравшись. Ведь не будь у меня максимальной защиты от ментала, носился бы я сейчас по этому залу в страхе или валялся у этого урода в ногах. Ну-ну, поглядим, что последует дальше. «Приветствую тебя, верховный владыка Алкмены!» Чувствуя прикосновение чуждой, враждебной мне магии, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость, кивнул я, остановившись в десятки метров от его трона. «Убийца владыки Илиала!» Казалось бы, негромкий голос сидящего на черном, украшенном титановой вязью троне, вызывал дрожь. «Ты посмел потребовать моей аудиенции? Твои доводы должны быть очень убедительны, чтобы ты покинул это помещение живым». «Мать! Когда я сюда шел, я предполагал, что вряд ли меня тут сразу усадят за стол и будут кормить пирожными. Именно на такую примерно встречу я и рассчитывал, и прикидывал ход разговора в уме, но, почувствовав аурное воздействие и услышав в свой адрес угрозу, человек во мне отступил, и все планы полетели в хартову задницу. «Я слышу, ты угрожаешь мне, владыка». Холодно отчеканил вытеснивший мое человеческое сознание черный демон. «Ты, который прозевал у себя под носом измену? Ты, чей вассал снюхался с дважды проклятым богом и помог тому захватить твою дочь и убить твоего верного соратника? Ты угрожаешь тому, кто уничтожил продажную мразь и не дал другой мрази, той, что пытала и убила Джейлит, воплотиться в столицу Руалта Сарикасия?» «Повелитель, позволь мне его убить!» Садхор мельком посмотрел на владыку и тяжело шагнул ко мне. «Ты уже однажды пытался убить человеческого мага, генерал!» Я усмехнулся карателю в лицо. «Только там вас было семеро. Хочешь попробовать один на один с его учеником?» «Стоять!» – проревел Ахриман, с которого в мгновение ока спало все его напускное спокойствие. «Говори!» Подавшись вперед, добавил он и пристально посмотрел мне в глаза. «Мне же, наконец, удалось обуздать ярость, и уже спокойным голосом я произнес. Я видящий, и видел тот бой. Я знаю, как погиб Руат Хас». «Харту! Я и без тебя знаю, что там произошло! Скажи, как умирала моя дочь?» «Нет, я, конечно, люблю импровизации, но только в этом вот конкретном случае лучше обойтись без них. Я и так только что прошел по самому краю. Твоя дочь на самом деле не совсем умерла. Ты и твой ищущий ошиблись. Кольцо уничтожено не было, а ту чашу маг просто забрал с собой». «Что ты сказал?» В голосе Ахримана ярость перемешалась с надеждой. «Ты знаешь, где оно? Где это кольцо?» Буквально проорал мне в лицо владыка. «Как же хорошо, что у меня такая защита от ментала. Даже страшно предположить, что бы сейчас со мной было без нее». Эмоции владыки Алкмены навалились на мои плечи невыносимой тяжестью. Стало трудно дышать. Но я нашел в себе силы и, повернув на пальцы кольцо, выставил правую руку вперед и продемонстрировал его Ахриману. «Вот оно», – произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «А твоя дочь, она теперь моя жена». Взгляд владыки буквально прикипел к красному камню на моем пальце, а правую руку обожгло нестерпимой болью. «Все в порядке», – тут же успокоила меня Джейлит. «Потерпи немного». «Да мать же его так! Как же меня задолбал весь этот мазохизм!» Сжав до скрипа зубы, подумал я, когда все закончилось. Вообще все. Руку перестало рвать на части, с моих плеч словно скинули груженный песком самосвал, и даже аура, пульсирующими ударами бившая по мозгам, и та исчезла. Ахриман кивнул и, откинувшись на спинку кресла, устало прикрыл глаза. Князь Сайтер ошарашенно замер. «Лита, девочка жива?» Саадхор неверяще посмотрел на кольцо и перевел взгляд на своего господина, но... «Повышение репутации с владыкой Болиоса и алкмены Ахриманом Дар-Раката. Ахриман Дар-Раката относится к вам с уважением. Повышение репутации с Доминионом Болиос. Жители Доминиона Болиос относятся к вам с почтением». «Ты знаешь, мне кажется, что вы с моим отцом поладите», — усмехнулась в моей голове Джиэлит. «Только в том случае, если с этим твоим терпи, я до этого счастливого мгновения доживу». «А ты думал быть высшим демоном и князем легко?» С иронией в голосе тут же поинтересовалась она. «Да ничего я не думал, мне бы...» «Вот и хорошо, раз не думал...» Не дала мне договорить демонесса. «Я поговорила с отцом, он поможет тебе, так что цени и радуйся, что я у тебя есть». «Ты даже не представляешь, насколько я по этому поводу счастлив», — в тон ей ответил я. «С твоим появлением моя жизнь буквально расцвела новыми красками». «Вот, молодец», — усмехнулась Джиэлит. «Поверь, дальше будет еще интереснее». «Уж в этом-то я не сомневаюсь ни капли, но...» «Потом. Все разговоры потом. Беседа с отцом отняла у меня практически все силы». Отрезала она и замолчала. «Потом так потом». Покладисто пожал плечами я и поднял взгляд на замершего на троне Ахримана. Некоторое время он продолжал сидеть неподвижно. Затем помассировал себе виски, пару раз глубоко вздохнул и, наконец, открыл глаза. «Вы оба свободные», — кивнув стоящему трона, произнес Ахриман. «А ты? Ты пойдешь со мной?» Он хмыкнул почти как обычный разумный и направился к одной из дверей. «Так Лита жива?» Недоверчиво глядя на меня, громко спросил Саадхор. «Да», — пояснил владыка, не оборачиваясь. «А этот выскочка-князь, он спас мою дочь. И действительно, теперь ее муж». «Но...» Генерал карателей широко улыбнулся. «Кто бы мог подумать, что это чудовище вообще на такое способно?» И хлопнул меня по плечу, так что я еле устоял на ногах. «Спасибо за Литу, князь!» Радостно проревел он и, махнув рукой Сайтеру, направился к главному входу в зал. «Повышение репутации с командиром первого легиона карателей Болиоса, князем Саадхором. Князь Саадхор относится к вам дружески. Повышение репутации с главой департамента ищущих князем Сайтером. Князь Сайтер относится к вам с уважением». «Ну вот, походу я все-таки дошел. Теперь уже точно дошел до очередного промежуточного финиша».